Гаага, 15 августа 82 года. Дорогой Тео, ты не должен сердиться на меня за то, что я опять тебе пишу. Это только для того, чтобы сказать тебе, что у меня особенная страсть к живописи. Прошлую субботу я принялся за вещь, о которой уже часто мечтал. Это вид на зеленые луга с копнами сена. Через них идет дорога, рядом с ней канава, а на горизонте, в середине картины, заходит огненно-красное солнце. Я не могу наскоро нарисовать этот эффект, но вот тебе композиция. Вопрос был прежде всего в цвете и тоне. Градация красочной шкалы воздуха, сперва лиловый туман, в нем красное солнце, полузакрытое темно-фиолетовым облаком со светящимся красным тонким краем. У солнца рефлексы из киновари, а на них полоса желтого цвета, становящегося сперва зеленым, а выше голубоватым. Затем тут и там лиловые и серые облака, принимающие солнечные рефлексы. Почва – нечто вроде ковра из синего, серого, коричневого цветов, полных оттенков и проблесков, и вода в канаве блестит на этом тонированном грунте. Это нечто такое, что мог бы написать, например, Эмиль Бретон. Кроме того, я написал еще жирным слоем кусок дюн. Об этих двух вещах, о маленькой Марине и картофельном поле, о них не скажут, знаю это наверняка, что это первые написанные мной этюды. Сказать тебе правду, меня это немного поразило. Мне казалось, что первые вещи будут ни на что не похожи, а потом только станут лучше. Так я думал. Но хоть я сам об этом говорю, в действительности они чего-то стоят, и это меня несколько удивляет. Мне кажется, это произошло от того, что прежде чем начать их писать, я долго рисовал и изучал перспективу, чтобы суметь в дальнейшем схватить всякий предмет, какой вижу. С тех пор, как я купил краски и принадлежности, я столько возился и работал, что в данное время чувствую смертельную усталость от 7 написанных этюдов. Как тебе известно, здесь открылась выставка. На ней есть работа Муве, которую я нахожу прекрасной. Женщина у ткацкого станка, наверное, из Дрентпе. Есть прекрасные вещи израильца. Очень поучительно видеть нечто подобное. Видишь, сколько еще надо учиться. И все же при писании, хочу тебе сказать, я чувствую, как через посредство цвета у меня проявляются вещи, которых раньше не было. Именно, элементы широты и силы. Пока я тебе еще ничего не пошлю, но ты должен знать, я полон гордости и верю, что дела пока что идут гладко. Прошло как раз около 2 лет с тех пор, как я начал рисовать в Баринаже.